Глава 6. Китайская империя. Тимур был озадачен. Он узнал о том, что его старая лаборатория была разрушена проснувшимся Филиппом. Лаборатория, о которой он старался не вспоминать, она напоминала ему о старой неудаче. Тимур никак не мог предполагать, что его давний знакомый превратится во что-то подобное. Мало того, что он уничтожил невероятно ценное артефактное оборудование и незаменимых сотрудников, владеющих недоступными знаниями, так еще и кровавого клона захватил. А ведь Тимур возлагал такие ожидания на этого клона. Собирался создать верного стража, который на базовом уровне сможет владеть ритуалистикой. Там проглядывались интересные перспективы, и оставалось совсем немного. Нужно было лишь обескровить 3-4 высших метаморфов, чтобы закончить свои исследования. Но Филипп все испортил. Люди Тимура уже отправились на место, чтобы исследовать лабораторию. Но он сомневался, что они смогут найти следы чужого вмешательства. Скорее всего, Филипп просто проснулся и начал бушевать. Кто знает, что в голове у этого странного существа. Тимур поморщился, снова вспомнив о своей неудаче. Вдруг он ощутил ментальный сигнал и напрягся. Быстро поднялся и приподнял руку. На его пальце сверкнуло кольцо с тусклым камнем, а в ладонях возник небольшой металлический брусочек, испещренный рунами. Из этого бруска раздался хриплый голос. «Человек, у нас есть к тебе дело». «Слушаю», — сосредоточился Тимур. Именно через этот брусок он периодически связывался с кошмарами и обсуждал с ними свои планы. Но это был лишь третий раз, когда кошмары сами связывались с ним. «Ты знаешь человека по имени Руслан Юсупов? Если да, то сможешь его убить?» Тимур растерялся. Он ожидал услышать что угодно, но никак не вопрос про Руслана. «Да, знаю», — ответил Тимур, собравшись. «И если вы мне поможете, он не проживет и недели». Убрав с помощью простенького ритуала все следы своих действий, я направился в сторону разрушенной лаборатории. Кровавый страж шел передо мной словно проводник. Благодаря его присутствию Филипп не атаковал нас. Ведь он чувствовал от стража ауру своего сына Евграфа. Гомункул шагал буквально в метре позади меня, явно опасаясь сильно отстать. Чем ближе мы подходили, тем мрачнее становилась атмосфера. Шнайдер не зря сказал, что тут проклятое место. Это было видно любому магу. Воздух над разрушенной лабораторией буквально источал темные пары, которые покрывали всю область в пределах нескольких десятков метров. Но, видимо, этими парами управлял Филипп. Они отступали от нас, словно тени от фонаря. Вскоре мы дошли до нужного места. Я остановился перед темной дырой, из которой сочилась проклятая энергия. Лезть туда явно не стоит. Выдохнув, я махнул жезлом и создал ритуальный круг, из которого разлился мягкий свет. Я увидел древнее помещение, которое когда-то было передовой лабораторией, а теперь превратилась в руины. Вдоль стен тянулись полуразрушенные каменные столы, в далеком прошлом служившие рабочими поверхностями. Повсюду валялись осколки алхимических приборов, разбитые реторты, треснувшие колбы, искореженные металлические конструкции неясного назначения. В углах стояли высокие стеллажи с ящиками для ингредиентов. Большинство провалилось, рассыпав содержимое по полу гнилой массой. У дальней стены стояла гигантская цилиндрическая емкость. Массивный резервуар из темного металла, достигающий потолка с открытым верхом и толстыми трубками, змеившимися от него в разные стороны. Скорее всего, именно там содержался кровавый клон. Однако на все это я обратил внимание в последнюю очередь, потому что половина пола и одну из стен – занимало нечто, от чего не получалось отвести глаз. Огромная пульсирующая опухоль темно-фиолетового цвета. По всей ее неровной поверхности беспорядочно располагались десятки глаз, больших и маленьких, человеческих и звериных. Они непрерывно вращались, моргали и таращились в разные стороны. «Филипп», — пробормотал я, — «что с тобой стало?» Похоже, Филипп попросту слился с лабораторией. Не знаю, как это возможно, но он стал частью этого места. Я это чувствовал. Уверен, для Тимура такой ход нашего общего знакомого оказался в крайней мере неприятной неожиданностью. Некоторое время я смотрел на эту гигантскую темно-фиолетовую массу из плоти. Даже не представляю, что тут можно сделать, чтобы помочь Филиппу. Спускаться в саму лабораторию я не рискну даже с кровавым стражем, это слишком опасно. Лучше не рисковать. Монстр начал мелко дрожать, и я убрал ритуальный круг, чтобы свет не раздражал его. «Уходим», — велел я. «Здесь нам делать больше нечего, хотя...» Я посмотрел в ту сторону, куда убежали гипнотитаны. «Давайте отправимся туда», — решил я. Попробовал создать кровавые крылья, но не вышло. Местный фон слишком агрессивный, крылья просто испарялись в момент создания. По моему приказу кровавый страж взмахом руки создал гигантскую площадку из уплотненной крови. Мы с гомункулом запрыгнули на нее. Страж взял эту площадку, словно она ничего не весила, и на огромной скорости полетел прочь. Я смог удержаться лишь благодаря тому, что гомункул схватил меня за руку. Он удлинил вторую руку и зацепился за край площадки. От огромной скорости пространство вокруг нас буквально размылось, и мы за пару секунд оказались в сотнях метров от разрушенной лаборатории. Тут я выдохнул и велел: «Все, отпускай». Страж воспринял мой приказ буквально и разжал пальцы. Мы полетели вниз, благо для магистра высота не является проблемой. «Найдите место, откуда вылезли гипнотитаны», — велел я, приземлившись и оглядев бескрайние снежные просторы. Оба стражи исчезли. Первым появился кровавый и указал пальцем куда-то в сторону. «Далеко?» — спросил я. Он покачал головой. «Я создал кровавые крылья, тут магия работала нормально и полетел туда». Кровавый страж поднялся в воздух и устремился за мной. Вскоре к нам присоединился и гомункул. Через пару минут я увидел длинную трещину, которая шла от горы, где находился Филипп. Кровавый страж полетел прямо в эту трещину. Я устремился за ним, мы спускались все ниже и ниже. Тут было весьма темно, но я более-менее мог нормально видеть. Вскоре мы оказались в огромном подземном зале. Когда-то это был настоящий комплекс помещений. Высокие сводчатые потолки, массивные колонны, широкие проходы — все говорило о том, что место строили основательно и с размахом. Но теперь половина зала лежала в руинах, обвалившиеся потолки погребли под собой целые секции, а от стен местами остались лишь груды обломков. Разбушевавшийся Филипп явно не пощадил это место. Судя по очертаниям в завалах, отсюда когда-то расходились многочисленные коридоры, настоящая подземная сеть. Но теперь все входы были наглухо забиты камнями. «Очистите то место», — велел я, указывая на самый крупный завал. Оба стража принялись за работу. Гомункул методично разбирал каменные глыбы, а кровавый страж просто испепелял особо крупные обломки. Работали они быстро и слаженно. Целые груды камней исчезали за считанные секунды. Через минуту из-под завала показался фрагмент стены с любопытным изображением. «Постойте!» — велел я, когда гомункул полностью освободил этот участок. Я подлетел ближе и внимательно изучил рисунок. Он был выполнен черной краской и изображал что-то вроде тлеющей сигареты, темное основание, сероватая верхушка и струйки дыма, поднимающиеся вверх. «Или это башня такая?» «Это герб, что ли?» — пробормотал я, запоминая символ. По моему кивку гомункул продолжил расчистку, но больше никаких опознавательных знаков мы не нашли, лишь обломки камня да остатки какой-то мебели. Зато, когда кровавый страж пробил проход в один из коридоров, я увидел кое-что интересное. За обвалом скрывалось просторное помещение, явно бывшая плантация. Здесь когда-то росли ряды растений на специальных грядках. Теперь большая часть была погребена под обломками, но кое-где из щелей все еще пробивались знакомые листья и стебли. Я осторожно откопал одно растение и сразу узнал характерную форму листьев. «Интересно», — пробормотал я. «Значит, тут проводились исследования по выведению растений гипнотитанов». Мы продолжили расчистку. В соседнем помещении нашли обломки массивной статуи. Судя по сохранившимся фрагментам, она изображала какое-то гуманоидное слизнеподобное существо. Разглядеть детали не удалось, слишком сильно повреждена. Самой интересной находкой оказался огромный ритуальный массив в дальней комнате. Круглая платформа диаметром около 10 метров, вся покрытая сложными узорами. Но изготовлена она была не из камня или металла, материалом служил панцирь какого-то гигантского монстра. Массив треснул посередине, и через трещину проступали странные руны, выполненные в технике, которой я не знал. Методы явно были древние и совершенно не похожие на то, с чем я сталкивался. «Вытащи обломки наружу», — велел я гомункулу. «Хочу изучить это подробнее». Но как только страж попытался взять массив, тот начал трещать и разваливаться. «Оставь», — поморщился я. «Придется потом как-нибудь прийти сюда и исследовать эту штуку». Кровавый страж тем временем вскрыл еще один коридор. Там обнаружилась грибная ферма, ряды полок с остатками мицелия и спорами. Некоторые грибы я узнал, они тоже растут на телах гипнотитанов. Третий коридор был завален настолько плотно, что нормальная очистка требовала часов кропотливой работы. Но я все же решил доверить это кровавому стражу и гомункулу. В итоге вообще ничего не нашел. Какие-то обломки, не более. Ну и ладно. В целом мы провозились тут больше часа, но полную картину я так и не сложил. Но могу предположить, что некая тайная организация создала здесь серьезный исследовательский комплекс, посвященный изучению гипнотитанов и их особенностей. Я сразу же решил связать эту организацию с той, которая использует гипнотитанов в качестве живых бомб, и даже дал ей название «Косяк». Ну а чего у них герб такой странный? «Ладно», — сказал я в очередной раз, оглядывая полуразрушенное помещение. «Теперь возвращаемся. Мы втроем вылетели из расщелины». «Найдите мне гипнотитанов», — приказал я, когда мы приземлились. «Только никого не убивайте». Оба стражи исчезли. Спустя пару секунд появился кровавый. В руках он держал испуганную гипнотитаншу, которая размахивала руками и ногами. Бросив ее на землю, он исчез. За ним появился гомункул, притащив здоровенную тушу зеленого гипнотитана. Всего стражи нашли 7 живых гипнотитанов. Не знаю, сколько погибло в ходе недавних происшествий, но думаю, что немало. Я с жалостью глядел на этих испуганных гипнотитанов. Похоже, их тут держали как подопытных. Но позже узнаю об этом побольше, когда расспрошу их. Единственное, что меня настораживало, — злобные взгляды монстров. Они смотрели на меня так, словно я был их злейшим врагом. Я провел ритуал укрепления связи с печатью замка и с помощью пространственной иглы создал прокол прямо в зал реликвий. Чтобы гипнотитаны не увидели ничего лишнего, все же в зале реликвий слишком много секретов, я приказал гомункулу плюнуть на каждого из них. Гомункул сделал это. Лица, глаза и уши каждого гипнотитана покрылись застывшей белой массой. Из-за этого монстры еще сильнее испугались и постоянно что-то вопили. После перемещения я велел гомункулу выпустить обломок скрижали закона, он так и не пригодился. А после приказал ему поместить гипнотитанов в наш бункер. Пусть пока посидят там. После допроса подумаю, что с ними делать. Кровавому стражу я сказал: «Будь тут, защищай замок и выходи только в том случае, когда гомункул не сможет справиться». Страж мне не ответил, но я знал, что он прекрасно понял приказ. Я собирался прятать его до тех пор, пока это возможно, он станет моей козырной картой. Про гомункула многие уже знают, но я специально раскрыл его. А вот кровавый страж должен оставаться в тени. Покинув зал реликвии, я вытащил куб с сердцем кровавого дьявола и задумчиво посмотрел на него. Затем проверил прозрачную кожу на запястье. Во время приема я не опьянел, но взамен этого прозрачное пятно на коже стало больше. Сейчас, когда у меня в руках сердце кровавого дьявола, я могу провести ритуал укрепления тела, известный как ритуал Морганы, и вполне успешно поднять силу моего тела до ранга старшего магистра. Это еще одна причина, почему я все же решился обратиться к ректору и раскрыть то, что мне известно о главном секрете Красной Академии. Я пошел в свой тайник, тут по-прежнему оставалось немало ценностей. Конечно, в первую очередь это книги. Знания, что хранятся в них, практически невозможно найти где-то еще. Следом за книгами по ценности идут пробирки с высшей кровью. Изначально их было 24, и сейчас их столько же. Правда, две пробирки я добавил совсем недавно. В одной находится капля свежей крови высшего ледяного фейри, в другой – пламенного орлана. Их я получил от императорского рода, когда объединял их стражей магистров в старших магистров. Я взял эту свежую кровь, она мне скоро пригодится. После этого вынул пробирку, в которой находились 5 капель крови исполинского титана. Изначально капель было больше, но я часто их использовал. На исцеление Максимуса, на оживление ритуала финального удара и еще во время путешествия с Ильясом в Сибирь. Эх, тепло вспоминать, хорошо тогда было, душевно. Друг помог другу усилиться. Так и должны действовать друзья. Ностальгически улыбнувшись, я пошел в ритуальную комнату. Позвонил Марго и перечислил список весьма редких ингредиентов, которые мне нужны. А затем взялся за подготовку нужного мне ритуала. Когда все было готово, я сделал отверстие в ванной и поместил сердце кровавого дьявола под нее. За несколько секунд ванна наполнилась плотным кровавым туманом. Я добавил туда каплю крови ледяного фейри. Затем каплю крови пламенного орлана, обе свежие, магия в них сильна. Лед и холод вошли в реакцию и заставили туман в ванной забурлить. Затем я откупорил пробирку с кровью стального титана и добавил 2 капли. Туман в ванной стал настолько плотным, что частично превратился в жидкость. Ванна хоть и была укреплена, но потрескалась. Хорошо хоть что не развалилась. Мне совершенно не хотелось лезть в ванну. Я примерно представлял, какую адскую боль придется выдержать во время перестройки тела. Но другого выхода не было. Ритуал Морганы невероятно сложный и крайне дорогой, требующий высших ресурсов, но способный усилить тело магистра до ранга старшего магистра. Единственный его минус, помимо дороговизны, это высокий шанс смерти. 8 из 10 претендентов умирают. Однако я был уверен в себе, ведь я уже прошел через ритуал Шиммерса, и, учитывая мое сильное тело, смогу легко выдержать и ритуал Морганы. Решившись, я разделся и махом запрыгнул в кровавую ванну. И тут же, не сдержавшись, заорал от боли. Мое тело буквально начало растворяться под воздействием жуткой силы. В то же время мне нельзя было терять сознание, поэтому я оставался в ясном уме и каждой клеткой чувствовал эту боль. 1 или 2, не знаю, сколько прошло, тянулись мучительно долго. Кровавый туман постепенно впитывался в мое тело, трансформируя его. И, наконец, ритуал подошел к концу. Я лежал на дне ванной, тяжело дышал, не способный даже подняться. Дрожащей рукой протянулся в сторону стола, и в мою ладонь прилетел бутылек с последней порцией эликсира восстановления от Борислава. Я выпил его и выдохнул, физически ощущая, как тело медленно наливается силой. Спустя несколько минут поднялся и размялся. Затем подошел к стене и, не сдерживаясь, ударил по ней кулаком. И, несмотря на то, что ритуальную комнату несколько раз укрепляли, в стене образовалась нехилая сквозная дыра, через которую я увидел Рудика. «Молодой глава», — удивился он, — «в руках алхимик держал дымящуюся колбу». «Работай дальше», — солидно кивнул я ему. А затем позвонил Елде и попросил его починить стену. «Да вы издеваетесь!» — закричал он. «Прошу прощения», — неловко сказал я и отключился. Я проверил прозрачную кожу на руке. Она стала заметно меньше, но все же не исчезла. «Похоже, только когда я стану высшим магом, эта хрень пропадет», — пробормотал я. «И то не факт». Я уже начал подозревать, что этот кусочек прозрачной кожи появился не просто из-за дисбаланса между душой и телом. Вполне вероятно, что причина гораздо глубже, чем я думаю. Переодевшись, я вышел из ритуальной комнаты и проверил смартфон. Увидел, что мне звонила Марго и набрал ее. «Господин, вы освободились?» — спросила она. «Да, что такое?» «Я хотела спросить, почему в нашем бункере появились гипнотитаны?» «Позже объясню, сейчас как раз к ним схожу». «Поняла. На днях доставят клетки из логова некроманта. Также есть другие дела, о которых вам стоит знать. Они связаны с нашими заводами и с городом». «Там нет ничего срочного?» — уточнил я. «Нет». «Отлично, позже проведу собрание». Отключившись, я вошел в камеру и внимательно осмотрел семерых гипнотитанов. Все такие разные, различаются цветами и размерами, но кое-что объединяло их. Все они злобно смотрели на меня. Я задумчиво вынул жезл и взмахом руки выпустил струю крови, которая легла на пол и материализовалась. «Ты», — указал я на одного гипнотитана, — «войди в круг, пожалуйста». Он меня не понял, поэтому я велел гомункулу перенести его. Гомункул появился рядом, схватил гипнотитана, который начал возмущаться, и приволок его в круг. Я зачитал заклинание, круг вспыхнул, а я поморщился. Между мной и гипнотитаном образовалась ментальная связь. Не такая, как у меня с Розовой или гипником, а более мощная. Этот ритуал предназначался для многих целей, и одна из них — понять речь собеседника, даже если он говорит на другом языке. Раньше у меня не было надобности в этом ритуале, ведь Розовую я хоть и плохо, но понимал. А еще не хочется ощущать на себе побочные эффекты этого ритуала. Во время связи голова сильно болит, да и после нее некоторое время не отходит. «Ты меня понимаешь?» — спросил я. «Ху!» — зарычал гипнотитан, слегка удивленный тем, что уловил смысл моих слов. «Я тоже его понял». «Ты называешь меня великим врагом?» — ткнул я себе в грудь. «Да, ты великий враг», — зло ответил гипнотитан. «Но почему?» — растерялся я. «Ты разрушаешь наши планы», — прошипел гипнотитан. «Ты великий враг. Ты воруешь наших сородичей». «Ворую?» — иронично переспросил я. «А ничего, что я даю им лучшую жизнь? Я знаю, что у вас там происходит. Гипнотитанов преследуют кошмары и пожирают их. А организация, на которую ты работаешь, использует твоих сородичей в качестве жертв и живых бомб». «Нет, ты великий враг!» — закричал гипнотитан. Покачав головой, я понял. Кто-то весьма злобный и коварный прочистил мозги бедным гипнотитанам и внушил им, что я какой-то там великий враг. «Да уж». Я допросил еще двух гипнотитанов, но все они повторяли одно и то же. Называли меня великим врагом, злодеем, который ворует их сородичей. «Как будто я с ними плохо обращаюсь», — проворчал я. «Кайфуют себе в жопе, кушают пять раз в день, курят и нюхают всякое. Да для них это рай». «Да, я собираю с них растения, но ведь им от этого ни холодно, ни жарко». Я вздохнул и задумался над тем, что делать с этими беднягами. Проблема в том, что я не знаю, каким образом их призвали сюда, поэтому понятия не имею, как вернуть их назад. Но в принципе можно попробовать стандартный ритуал изгнания. Я провел его на одном из гипнотитанов, но ничего не вышло. «Ладно», — решил я, — «будете тогда первыми пленными гипнотитанами. Выпускать вас опасно, натворите еще дел. Если хотите, могу устроить вас на улице», — ткнул я пальцем в потолок. «Гипнотитанам тяжело живется без света. К тому же растения на их спине не смогут расти. Но гордые монстры отказались от моего предложения, поэтому я решил оставить их тут. Пусть сидят себе, может, со временем их промывка мозгов ослабнет, и они смогут влиться в дружный коллектив юсуповских гипнотитанов». Я вышел из бункера и поморщился от головной боли. Из-за ритуала она теперь часа два не будет проходить. Так, теперь надо встретиться с Толиком и поговорить с ним о его самогоне. Сколько еще он сможет приготовить и что там с титан-грядкой? Марго упоминала, что с ней какие-то проблемы. В пути мне позвонила императрица. «Руслан», — раздался серьезный голос, — «ты сможешь утром посетить зал массивов?» Я вспомнил нашу договоренность с Лазарем, он как раз утром прибудет. «Утром никак не выйдет, а вот ближе к обеду я освобожусь», — сказал я. Императрица помедлила и ответила. «Хорошо, тогда встретимся, когда ты сможешь. Это очень и очень важно». «Понял, я стал серьезнее и отключился». Судя по голосу императрицы, это и правда важно.